Thank you. Принять славу и честь, как

этим промежутком прошло 70 лет. 70 лет пленения, когда народ Божий был 70 лет в Вавилоне. И события, которые сейчас мы услышали, происходят как раз в первый год Кира, царя персидского. Это одна из таинственных личностей, которая до сих пор не понята теологическим миром и богословами. Они до сих пор не знают, куда его сопричислить. Ведь, согласно истории, этот царь поклонялся буквально всем богам. Он не только разрешил возвратиться своему, то есть иудейскому народу в Иудею, он разрешил своими приказами и декретами возвратиться всем народам в их земли. Он разрешил всем народам поклоняться своим собственным богам, и включая народу иудейскому, израильскому, поклоняться Богу Израилеву. И Дух Святой показывает, согласно Писанию, я не видел, чтобы какому-либо царю языческому было уделено столько места в Писании, сколько Киру, персидскому царю. Начиная с 41 главы пророка Исаии, кончая 49, весь смысл заложенный, все говорится об этом царе. Дух Святой называет его мужем, воздвигнутым от севера, мужем, воздвигнутым от востока, орлом, которого он возвал с востока, называет его своим рабом, своим помазанником, своим пастырем. Так Бог называет его. Это говорит Кир, помазанник мой. Пророк Исаия пророчествовал это за 210 лет до того, как Кир придет к своей власти. За 210 лет. И все эти главы представляют вызов всем богам народов. И говорят, ваши боги не могут предсказать то, что произойдет через час, через день, завтра. А этот бог предсказывает точно за 210 лет и говорит, придет вот такой царь, и он отпустит мой народ, и отпустит его не за выкуп. Он даром отпустит его. И не просто отпустит, но он повелит строить храм и повелит восстановить город. Он возвратит пленников моих домой. Бог заранее сказал и говорит, найдите такого Бога, дайте мне такого Бога, который мог бы так далеко говорить, так точно и предвозвещать. Когда я сегодня слушаю политические сводки, ну буквально за один день может все меняться, все предсказания буквально рассыпаются в прах. Настолько уверенные политические мужи в своих предсказаниях говорят, мы точно победим, будет вот так и так, проигрывают. Не сбывается. Обращаются к пророкам своим. Не сбывается. Сколько сегодня лжепророков, которые говорят, будет такое-то бедствие. Бедствие не сбылось. Они оправдываются, говорят, Бог помиловал, мы молились, и Бог помиловал. Но здесь говорится о вещах, которые не будут отменены. Здесь говорится о планах Божиих, о планах Его по отношению к Его народу. Я хочу обратить внимание, когда я исследовал слово «Бог возбудил дух Кира, царя персидского», это действительно был славный персидский монарх. Он царствовал очень немного. В 536 году до рождения Христа он пришел к своей власти, и сразу же в первый год, как только он пришел к власти, он декрет такой провозгласил, который мы слышали, письменно и устно провозгласить по всему царству своему. Медоперсидская держава была самой обширной мировой державой во всем мире, когда-либо существовавшим. Не было ни одной державы мировой, которая имела бы столько территории, сколько имела Мидо-персидская держава. Она продержалась почти что 200 лет. И там, разумеется, были и другие цари, но они были по отношению к ассирийским и вавилонским монархам более гуманными. Те брали пленников и рассылали их по разным странам со своих земель, а этот все народы возвращал к своим корням, в свою родословную. Каждый должен пойти к своему роду, к своему корню. И Дух Святой показывает в Кире, царе персидском, небесного Отца. Это прообраз небесного Отца. Потому что вы скажете, но он язычник. Но вообще любой царь – прообраз Бога. Любой царь, потому что Господь есть царь, и любой царь является его прообразом. Любой судья является прообразом великого судьи. И поэтому здесь нет никаких натяжек, но Дух Святой показывает, что он позвал и дал это все князю иудейскому. И этот князь, Шешбацар, это имя Зарававеля. Вы знаете, что на Востоке люди имеют иногда по два, по три, по четыре, по пять имен. Иногда одно и то же имя на одном языке звучит Шешбацар, а на другом уже будет звучать Зарававель. Зарававель — это рожденный в Вавилоне, так значение имени его. А Кир, значение имени Кира, это высшая власть или солнце. Вот такое значение, глубокое, высшая власть или солнце. И он дает этому рожденному в Вавилоне, князю. Вы скажете, но как он мог родиться в Вавилоне? То есть речь идет об Иисусе Христе. Вы скажете, но он родился в Вифлееме Иудейском. Но вы знаете, что на то время Вифлеем Иудейский рассматривался Богом как Вавилон. Если бы это был действительно Вифлеем Иудейский, разве бы они отвергли бы Иисуса? Если бы это действительно был Иерусалим, разве бы они распяли его? И в Откровении Дух Святой констатирует Израиль как Вавилон, Египет и Содом. Как Вавилон, Израиль как Вавилон, Содом и Египет. Он соделался таким. Иисус родился именно таким. И поэтому Зарававель или Шешбацар являет нам прообраз Иисуса Христа. И не только прообраз Иисуса Христа, он являет прообраз своей невесты, которая тоже будет рождена в этом духовном Содоме, в этом духовном Вавилоне. Сегодня Содомия как никогда развилась среди народа Божьего. Вы скажете, что ты имеешь в виду? Я имею в виду мужеложство, лесбиянство. Называю и констатирую эти слова. Это все сегодня находится в народе Божьем. Я не имею в виду физическое мужеложство. Я имею в виду духовное, так как Слово Божие говорит. Апостол Петр об этом говорит, что они, подвергшись казни огня вечного, содомляне, ходили за иною плотью. Так будет, говорит, и с теми мечтателями, которые отвергают начальство, злословят высокие власти. Слово Божие говорит о всяком человеке, который не признает пятигранное служение Божьих помазанников и идет вслед своей плоти, своего мышления, или вслед людей, которые не относятся к категории пятигранного служения. Он называет таких людей, что они ходят за иной плотью, не за той, за которой послал Господь. Есть плоть, за которой мы должны следовать. Плоть, помазанная Богом, которую Бог поставил, это не иная плоть. Это действительно человек во плоти. Пятигранное служение – это люди во плоти. Вы скажете, но когда мы идем за иной плотью, это когда вы следуете своему собственному мышлению. Или же человеку, который не находится в категории пятигранного служения, а только говорит, я пастор, я пастор, я пастор. Любые пастора, выбранные людьми, являются небожественным порядком и не выбранные Богом. То, что они называют «я пастор», «я епископ» или как там их называют, не имеет значения. У Бога есть его порядок, и если это не Бог выдвинул человека, а люди выдвинули его, да еще и говорят «голос народа, голос Божий». И когда люди идут за такими людьми, вместо того, чтобы идти за теми, кого послал Бог, это называется содомия. Разврат, духовный разврат. Существует блуд и прелюбодеяние. Написано «прелюбодеи и прелюбодейцы», пишет Иаков. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Вы что думаете, если есть духовный блуд и духовное прелюбодеяние, то нет духовного мужеложства или же духовного лесбиянства? Есть. И Слово Божие конкретно говорит «есть». Все те, кто идут за иной плотью, мужеложники. И поэтому Дух Святой показывает нам состояние народа Божьего, в котором мы сегодня находимся. Прочитав это место Священного Писания, я хочу его присовокупить к нашему времени. Рожденный в Вавилоне. Мы родились в Вавилоне. Но эти люди, рожденные в Вавилоне. Иисус родился в Вавилоне. Невеста рождается в этом Вавилоне. И Слово Божие говорит, и возбудил Бог этих людей. Когда дух Кира, персидского царя, был возбужден Богом, то он издал приказ, словесный, письменный. И написано, и возбудил Бог дух священников, левитов, поколений Иудиных и Вениаминовых и других людей. Я исследовал это место Священного Писания, и везде, где слово «возбудил» встречается в Ветхом Завете, это либо люди сами возбуждают себя, либо Бог возбуждает. Бог возбуждал дух филистимлян против народа своего, когда они согрешали. И филистимляне на них нападали. Бог возбудил дух Кира, Бог возбуждал армии, когда начинали славить Бога иудеи, в это время Бог возбуждал их друг против друга. Вы видите, у Бога есть доступ возбуждать и творить несогласие между аммонитянами, моавитянами и жителями горы Сеира. Исследуя же Новый Завет, я нашел только одно возбуждение. В Новом Завете Бог не возбуждает дух святых людей. Здесь Он возбуждает дух святых и дух нечестивых людей, управляя. Это говорится о плане Божьем. Волю Божию может исполнить только человек, который знает очень близко Бога. Кир не знал близко Бога. И все люди, жившие в Старом Завете близко Бога, не могли знать. Они не могли быть рожденными свыше. И поэтому, чтобы выполнить свое предначертание, Богу нужно было возбуждать дух. Этим Бог показал: я контролирую ситуацию и делаю то, что хочу. Делаю все во благо моему народу. Это во благо было, что народ Божий попал в Вавилон, в плен. Ему нужно было туда пойти, в плен. Весь народ пошел в плен. Вместе с народом израильским пошли праведники в плен, которые не заслуживали этого плена. Но если бы праведники остались, и Бог взял бы одних людей, то тогда их нужно было уничтожить. Но за счет этих праведников, которые пошли туда, Бог сохранил других и даровал им оправдание и сохранил их. Бог и сегодня хранит очень многих людей в церкви за счет священного остатка, который там находится. Потому что этот священный остаток стоит перед Богом и молит о милости, о прощении, и молит: «Господи, позволь, я еще окопаю, я еще обложу навозом». Практически, когда мы продолжаем работать с душами и молимся о них, мы именно это делаем, что говорил Иисус в своей притче о бесплодной смоковнице. Когда мы пытаемся создать в церкви плод, чтобы Дух Святой привел, чтобы святые поняли, каким образом приносится плод, что если семя, павшее в землю, не умрет, то оно останется одно, не принесет плода. Чтобы святые представили себя Богу на обрезание, свою душу, чтобы крест прошел, чтобы был плод. Не будет обрезания, не будет смерти, не будет плода. Поэтому Дух Святой оставил этот священный остаток. И они все были в Вавилоне, но они не осквернились. И в Новом Завете нет слова, чтобы Дух Святой возбуждал святых. В Новом Завете я нашел только одно. Неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Деяния в 14 главе. В той же главе, говоря, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут, и возбудили народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Вот это только два места Священного Писания, где встречается слово «возбудили». И здесь говорится, что нечестивые иудеи возбудили язычников, невежественных язычников, которые поднялись против апостолов, не понимая. Они думали, правда, они лгут. Вначале они думали, что не верят, но когда эти убедили их, написано «возбудили». Слово «возбудить» – это значит привести в действие, дать делу ход. И вот везде в Старом Завете Бог возбуждал. У Бога есть план и у Бога есть воля. Народ израильский не мог выполнить воли Божией. Поэтому выполнить волю Божию может только Церковь Иисуса Христа, куда войдет и Израиль, и язычники. Потому что во Христе Иисусе нет уже ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Только там можно выполнить волю Божию. До тех пор, пока сохраняются деноминации, пока сохраняется сословие. Рабы свободные, женщины, мужчины. Женщина этого не может делать, это только мужчина может делать. До тех пор, пока это все сохраняется. Черные, белые, богатые, нищие. Пока все это сохраняется, нельзя на этом уровне выполнить волю Божию. Для того, чтобы выполнить волю Божию, нужно, чтобы все попали во Христа Иисуса. И попав все во Христа Иисуса, рассматриваются через Иисуса одинаковыми, все Христовы. Обрезанные оправдались верою, и необрезанные по вере. И обрезание ничто, и необрезание ничто. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом. Итак, Дух Святой здесь показывает, что святые попали за то, что они не давали земле отдыхать на 70 лет в этот плен, в Вавилон. И мы уже с вами говорили, что земля является прообразом невесты Иисуса Христа и прообразом самого Христа. Прообразом самого Христа. Потому что земля производила жизнь. И еврейское слово, когда Бог сказал, да произведет земля, то это не простое слово. У евреев есть несколько обозначений слову «земля». Это не было слово «эрец». Земля – просто место, территория. Адама – это творческий слой земли, который производит жизнь, живой творческий слой земли. Мертвая материя не могла производить жизни. Бог не мог повелевать просто мертвому что-то производить. Слово Божие говорит, все через него, через Христа начало быть. Все, и деревья, и животные, все, и земля, все через него начало быть, а он есть жизнь. И когда Бог производил жизнь, то он производил ее от жизни. Поэтому Христос является прообразом, то есть земля является прообразом Христа и также прообразом святых. Тех святых, которые во Христе. И так как этих святых, как мы говорили, не почитали, то есть не давали им покоя, они не успокаивались. Покой приходит тогда, когда есть верность. Если муж неверный, жена не будет иметь покоя. Если жена неверная, муж не будет иметь покоя. Покой приходит из-за верности. С ним будут со Христом верные. Не те, кто много сделали, а те, кто правильно сделали. Вот если Бог говорит, делай здесь, значит, делай здесь. Вы можете очень хорошо сделать там, но за это вы пойдете в озеро Огненное. За то, что вы очень хорошо сделали там, куда вас не посылали, и стали там, где вам не говорили стоять. Это самый великий грех. Однако почти большинство христиан именно так и поступают. Если даже они слышат голос Божий, они начинают рассматривать, ну что проповедовать вот этим двум-трем человекам? Ну что это 10 человек? Верный в малом, во многом верен. Эти люди не могут проявить верности на этих 10 человек. Они не могут их содержать, этих 10 человек. И им все время хочется видеть большие миссионерские поля. А Слово Божие говорит, верный в малом, во многом верен. И поэтому... Когда не было такой верности, когда люди ходили за иною плотью, то они оскорбляли эту святую субботу, святой народ Божий. И поэтому для того, чтобы эта земля отдохнула, чтобы ее не оскорбляли, Бог взял и послал всех в Вавилон. Я хочу показать, что Вавилон этот является прообразом креста Христова, это смерть. Там наступает смерть, потому что народ, оторванный от своих корней, он умирал там. Это была смерть. Они жили вне своего храма, вне своей территории и вынуждены были мириться с чуждыми законами, и эти законы стали проникать в их среду. Они смешались с их законами, но были люди, которые стояли твердо. Я хочу показать на сосуды из храма Божьего, которые были даны Иисусу на его руки счетом, по счету. Я обратил внимание, что здесь говорится 5 раз. О конкретных сосудах говорится 5 категорий этих сосудов. Здесь рассматривается пятигранное служение со счетом, который Небесный Отец дал на руки и дал Шешбацару, то или Зарававелю. 9 стих говорит вот число. Во-первых, написано, он счетом сдал рукою Мефридедата. Это прообраз Духа Святого, сокровище хранителя. Дух Святой – хранитель всех сокровищ Небесного Отца. И Он, Отец Небесный, вы обратили внимание, какая интересная передача. Кир передает рукою сокровище хранителя, а тот передает Шешбацару, то есть Зарававелю, князю Иудину, эти сосуды. И здесь говорится, вот какие сосуды, вот категория сосудов. Блюд золотых 30 – это первая категория. Апостолы. Блюд серебряных 1000, это вторая категория, пророки. Ножей 29, третья категория, учителя, как там написано, апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пасторов. Чаш золотых 30 и чаш серебряных двойных 400. А потом уже не указывается счет и других сосудов. И потом общий счет указывается. И вы помните, что эти сосуды, золотые сосуды Дома Божьего, серебряные, какие бы они ни были, они все являются прообразами человека в Доме Божьем. Апостол Павел предлагал, чтобы мы были благопотребными сосудами в Доме Божьем. Эти сосуды принадлежали Богу. Золото и серебро говорило о искупительной крови, что это божественное, принадлежит Богу. нетленным серебром или золотом, искупленный в этой суетной жизни. И когда из этих сосудов попытался в свое время халдейский вавилонский царь Валтасар пить вино со своими наложницами, тысяченачальниками, вельможами, вышла кисть руки и начертала «Мене-мене текел упарсин». «Исчистил Бог царство твое, ты взвешен на весах и найден очень легким, и отдано царство твое медянам и перцам. Сегодня же душу твою в эту ночь возьмут от тебя, и царство твое перейдет совершенно». То есть в это время Вавилонская империя должна была трансформироваться. И Бог точно говорил: «Сегодня в эту ночь я эту сделаю». И, наверное, перепуганный Валтасар думал: «Как, в эту ночь?» Он позвал, и когда Даниил истолковал ему это значение, он надел на него золотую цепь, провозгласил его третьим властелином в царстве, но ничего не случилось. Именно в этом году Дарий Медянин во главе Кира, царя персидского, Дарий был полководцем и временно занимал 2 года престол медоперсидской державы. Кир был главнокомандующим и был царем. Именно в этот день они изменили течение Ефрата. И когда в это время был пир, прямо во время пира, Ефрат повернул совершенно в другое русло. Они тайно выкопали другое русло, засыпали плотину, Ефрат повернул. Ефрат проходил прямо через Вавилон. И поэтому по сухому руслу армия Кира, царя персидского, вошла в Вавилон во время торжества и пира, и они без боя взяли город и перерезали всех. Бог отмстил Вавилону. Он от 41 главы Исаия до 49 говорил: «Я отмщу Вавилону». Он через пророка Иеремию говорил: «Я отмщу им за то, что они неправильно поступали с моими сосудами». И Бог отомстил. Он говорит: «Я держу его за руку. Я отдам ему, я сниму, говорит, пояс из чресел царей. Я открою пред ним хранимое во тьме сокровище. Я отдам ему все. Я Господь, я сказал, и я это сделаю». Здесь Дух Святой прямо что-то нам говорит. Хотя имеется образ Небесного Отца в Кире, персидском языческом царе, но там есть еще несколько граней и несколько образов. Я открою те образы, которые Бог мне открыл. Это не говорит, что это полнота. Но Кир персидский является царем Вавилонской империи. То есть в это время Мидоперсидская, то есть держава Вавилонская, стала державой Мидоперсидской. Но будет ли она Вавилонская, будет ли Мидоперсидская? Тем не менее, у них было много богов. Это смешение. Нет одного истинного бога. Да, он называет Бог Небесный, Бог Израилев. Идите, все те, кто поклоняется этому богу, а другие помогите. Но он и другим народам так сказал. Он возвратил, когда пришел к власти, он возвратил из своей сокровищницы, всем народам отдал всех богов. И все сосуды всех богослужений всем народам отдал. И всех весь народ отпустил. И также отпустил это. Бог возбудил его дух. Многие говорят: ну каким образом возбудил? Историк Иосиф Флавий пишет так, что он читал книгу пророка Исаии и увидел там свое имя. И от этого дух его возбудился. Я не знаю, от этого ли дух его возбудился. И вообще, читал ли он пророка Исаию? Я не знаю об этом. Я только знаю, что есть цари, которые никогда ничего не читали, а Бог возбуждал их дух делать именно то или другое. Артаксеркс спокойно спал и ничего не читал. Бог возбудил его дух, отнял у него сон. Не читал он пророка Исаии, он сказал: «Принесите мне книгу дневных записей». Принесли. Читает: «Мардохей спас его от смерти». Посмотрел, обычно те, которые делают для царя такие дела, их награждают. Но он посмотрел по записям, Мардохей не награжден. До сих пор не награжден. А тут ему говорят во дворе Аман. Он говорит: «А ну-ка позовите его сюда, это первый его князь». «Слушай, говорит, чтобы сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». А тот пришел просить, чтобы Мардохея повесить. Вы видите, что делает Бог. Без всякого чтения пророка Исаии, когда возбуждает дух. Когда Бог возбуждает дух, совершенно нет никакой надобности что-то читать, что-то знать и кем-то быть. Если Бог это делает, Он выбирает личность и говорит: «Я выбрал эту личность, я назвал, я просто имя мое прославляю». Кир сам по себе ничтожество. Бог просто берет за 200 с лишним лет, называет его по имени, говорит: «Я буду руководить, у меня есть мой план». Когда Бог действует по плану, Он действует не по воле. Вот когда Он действует по воле, Он ограничен. Когда Он действует по плану, Он не ограничен никакими условностями. Действуя по воле, он должен исходить от вашей воли и от моей воли. Потому что само слово «воля» говорит «добровольно». Но когда он действует по плану, он действует как верховный вождь, как главнокомандующий на войне, который не спрашивает врага: «Ты согласен подписать пакт о поражении или нет? Ты согласен, чтобы тебя расстрелять или нет?» Он просто делает то, что делают на войне, не спрашивают воли. Дипломаты могут спрашивать друг у друга, могут договариваться, дебаты, но во время войны уже дебатов нет, там все оружие решает. Так вот, планы Божии совершаются именно таким путем. Они не ограничены человеком и никакими условностями, и поэтому Бог может взять и изменить, и направить, и возбудить любое сердце. Он берет и с сатаной вот так вот играет, и посылает его, и делает сатана то, что хочет. Вы обратили внимание, там написано, в книге Паралипоменон написано: «И возбудил сатана», то есть «и восстал сатана на Израиля, и возбудил он в них Давида сделать исчисление». Мы читаем в книге Царствия и Паралипоменон. То есть там написано: «Сатана восстал на Израиля, и возбудил он в них Давида сделать исчисление». Значит, исчисление было инспирировано сатаной. А в другом месте написано: «Гнев Господень опять возгорелся на Израиля, и возбудил он в них Давида сделать исчисление». Гнев Господень возбудил Давида делать исчисление. Видите, гневом Господним является сатана. Гневом Господним являются нечестивые народы. И он говорит: «Если кто-то противопоставит мне в моем винограднике волчцы и терны, то я пойду и огнем выжгу их». Каким огнем? Он говорит: «И я пошлю, говорит его, против народа гнева моего, Ассура. О Ассур, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Вы видите, они не хотят выполнять волю Божию. Они думают, они свою волю выполняют, наказывая и бичуя Израиль. А это Бог выполняет волю. Это Бог выполнял свою волю, чтобы внедрить крест в Иова. И он спровоцировал сатану попросить его о том, чтобы Бог разрешил сатане коснуться его. Бог хотел, чтобы сатана коснулся его. Но как сделать это так, чтобы сатана этого захотел? И чтобы сатана сам этого попросил? Как обвести вокруг этого умного князя, который думает о себе: «Я Бог». Ну, конечно, ты оградил Иова. А вот сделай так, кожа за кожу. Давай, иди. Бог вложил свои слова, жизнь за жизнь. Если человек не отдаст жизнь свою, он не может иметь Христа. Иисус прямо сказал: «Кто не потеряет своей жизни, не достоин меня». Он прямо потребовал: «Я отдаю мою жизнь тебе, умираю за тебя, а ты умри за меня. И если ты не можешь умереть за меня, значит, мы с тобой никогда не сочетаемся. Я тебе говорю, ты умри за меня, а я тебя воскрешу». И действительно, когда мы умираем, нет никаких надежд на воскресение. Только сознание и надежда на праведность, которую я имею даром. Я ее не получал за дела, а поэтому я могу ее держать в любой ситуации. Если бы я за дела получил, я бы потерял ее сразу при первом моем падении. Или при первой депрессии, при первой неудаче. Вера не произвела своего действия, мне показалось, я ошибся и опустил бы руки. Но когда у меня есть праведность, которую я получил даром, независимо от моих дел, я говорю, крепко буду держать мою правду. Поэтому Дух Святой здесь показывает. В царе Персидском Бог возбудил его дух. Это был план Божий. Но я хочу что-то показать. Этот царь Персидский являет демократические религиозные структуры. Как и Вавилон, так и Медоперсия являла демократические религиозные структуры. Демократия мирится со всеми идолами, со всеми богами. То есть вот сидит там 9 членов совета, это все идолы и башки. У каждого есть свой голос. Ну, у пастора тоже есть свой божок, он тоже свой голос. Я имею в виду голос, вес. И они поднимают свои руки по каждому вопросу. Вы уже слышали, что в некоторых церквах сейчас выбирают нечетное число братского совета. Потому что когда решают вопрос, если будет 10, 5 против 5, вопрос открытый. А когда будет 9 или 7 или 11... тогда всегда вопросы будут решаться. Это очень хорошо. Это не колдовство, обещает. То есть один секретарь объясняет церкви: «Братья и сестры, вы не смущайтесь, это не через плечо плюнуть 3 раза, это не кошка перебежала. Не думайте, что здесь какое-то колдовство. Это просто братья решили, потому что церковь предложила еще одного кандидата, а они говорят: достаточно, если еще одного будет четное число». Ну и церковь, значит, возмутилась. Что это такое? Четное, нечетное? Что это такое? Это что, колдовство какое-то? Это действительно колдовство. А он, не понимая, выходит и мямлит в церкви. Это не колдовство, да это истинное колдовство. Это волшебство чистых мастей, как говорится. Таким образом, чтобы решать вопросы не так, как Бог будет делать, а вот как эти идолы. Так было и у Кира, царя персидского. Это другая его сторона. Он разрешил всем народам, поэтому Вавилон, будет она Вавилонская империя или Мидо-персидская империя, но он не разрушил Вавилон. Он, наоборот, его еще больше воссоздал, Кир, царь персидский, и Дарий, когда они пришли к власти. Они его еще больше воссоздали, они распустили все народы, они сделали такой соотносительный, будем говорить, мир на земле, в своей империи, почему и продвинулись очень далеко. Теперь Дух Святой говорит, я возьму, и чтобы вывести из Вавилона народ мой, мы часто слышим, выйдите из Вавилона. Как выйти из Вавилона? Видите, сам народ Божий не мог выйти из Вавилона. Невозможно выйти из Вавилона, вы рабы Вавилона. Мы были рабами Вавилона, рождены в Вавилоне. Как он может выйти из Вавилона? Бог говорит, из Египта возвал я сына моего. Египет это тоже прообраз Вавилона. Из Египта. То есть Бог вас зовет, но как он это сделает? Как он это сделает? Нужен Кир, царь персидский. И я покажу, как Дух Святой сделает в это последнее время. Он возбудит и поставит определенную группу людей или одного человека среди демократических религиозных структур, которые объявят абсолютную свободу для рабов иудеи и других рабов. То есть они объявят, и люди, у людей не будет страха возвратиться в иудею, возвратиться к корням, к своей родословной. Вы знаете, очень многие люди мучаются. Он мучается, у него совершенно другая родословная, он не знает, зачем сюда приходит. Он раб, он не может, это Вавилон. Вы знаете, когда берут и соединяют две деноминации в одну какими-то хитрыми сплетениями. Вот, допустим, коммунисты загнали пятидесятников, баптистов, менонитов вот в одну регистрацию. И вот они как-то там должны были сосуществовать. Потом плюс еще православных хотели туда прилепить. Дипломатически, в общем-то, слепили, склеили. И теперь, значит, опять все разошлись, как бы относительная свобода. Делайте как что хотите, со всеми добрые, хорошие отношения. Видите, и тогда люди побежали к своим корням, к своей родословной. Вот какая у него родословная, неизвестно, как он сюда попал. Но он обязательно пойдет в свою родословную, к своим корням. Если он законник, он пойдет к закону. Если он свободный в духе, он будет искать себе свободных в духе людей, поклоняющихся в духе и истине. Он не соприкоснется, он не сможет слиться с законниками. И в это время Дух Святой говорит, что они авторитет дадут князю Иудину. То есть по отношению ко всем народам, иудейский народ в это время Дарием персидским был возвышен и Киром. Дарий персидский издал вообще указ, что все народы должны поклоняться этому Богу, чтить. То есть вы можете поклоняться и другим богам, говорил Дарий. Но если вы скажете хулу на Бога Израилева, то я, говорит, выйму бревно из вашего дома и вас на бревне там повешу. Такой приказ Дарий издал. После того, когда сатрапы, которых он поставил, в число которых входил Даниил, взяли, оговорили Даниила при царем, потому что они завидовали ему. Даниил остался при всех царях. Держава сменилась, а Даниил оставался начальником дворца. Он был начальником дворца у Навуходоносора, у Валтасара, и стал у Дария, у Кира Персидского тоже. То есть, когда все это трансформировалось, совершенно другое правительство пришло, а Даниил остается. Сатрапы меняются, а Даниил остается. Вот почему они возмутились, что он не из их числа. Ну, надо же, все новые. Даниил это вообще из Вавилонской державы. Мы их всех истребили, а Даниила почему-то оставили. И они пытались уничтожить его. А Дарий прилепился к Даниилу. И тогда они указом Дария обманным путем сделали так, что Даниил попадает в львиный ров. Закрыли, запечатали, Дарий ушел. Отказался от пищи, всю ночь не мог спать, ходил по своим комнатам, настолько любил этого человека. Видите, как он полюбил его, он увидел, что этот человек не предаст его. Эти все сатрапы могут предать, а этот никогда. Хотя у него другой бог, но он никогда не предаст вас, он верный. И утром пришел и жалобным голосом кричит, «Даниил, раб Бога живого, мог ли твой Бог спасти тебя от львов?» И услышал голос, спокойный голос, Да живет, господин мой царь, царь вовеки живи. Я ничего не сделал против тебя и против Бога, поэтому я и цел, мой Бог сохранил меня. Если бы я был повинен, львы бы меня растерзали. Обрадованный царь быстро зовет прислугу, быстро поднимают его из рва и приводят всех сатрапов с их детьми, с их женами и бросают на съедение этим львам. И как я слышал, сейчас не помню, кто сказал, но это не так важно. Бог всегда вознаграждает нас тогда, когда мы терпим. Он сказал голодным львам, они были голодны, их было много. И когда бросили туда тощего старика, ему в это время было под 90 лет, и он перед этим очень много постился. И они были голодные, для них все равно это был деликатес. И ангелы сказали, не трожьте. И за то, что они воздержались, он дал им жирных сатрапов, сановников. С их детьми, с их женами. Это был лучший деликатес. Наелись все, еще осталось. А за Даниила пришлось бы драться. Там и одному не хватило бы наесться. Вот так Бог делает не только с львами. Он делает так и с нами. Если мы в чем-то воздержались, бывает, ну тянет грех. Не могу. Я не такая, я не такой. Я не могу без мужчины. Я не могу без женщины. А что, сотни христиан могут, тысячи христиан могут, а вы не можете? А вы думаете, почему? Я не такая. Нет, вы такие же, как и они. Написано, Илья был человек, подобный нам. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Приблизьтесь к Богу, увидите, что вы все сможете. Вы сможете. Не могу, вот когда увижу вино, не могу. Только запах услышу там какого-нибудь наркотика или дыма, уже все. Так хочется закурить. Вы понимаете, это говорит о том, что у вас еще нет креста. Когда будет внедрен крест, вы будете бежать от этого. Вы будете просто убегать. Если даже что-то захочется, вы будете бежать. И поэтому Дух Святой показывает, что Он воздвигнет эту относительную свободу, когда не будет этой бомбежки, которую мы сейчас ощущаем. То есть лидеры демократических структур признают божественную теократию и провозгласят устно и письменно, что это не еретизм. Это не еретики, это не обольщенные, это люди святые Божии. И письменно, и устно они начнут говорить об этом и скажут всем, кто желает, и кто из этого народа, из этого духа, кто хочет именно подчиниться, встать в Божий порядок, можете идти. И Дух Святой говорит здесь, и вышли. И тогда Дух Святой на руки от Небесного Отца Иисусу внедрил или дал вот эти сосуды. Благодаря этих сосудов вышло много пленников. Я не буду читать всю эту главу. Здесь вторая глава говорится по именам и по числу, сколько человек всего вышло. Но здесь говорится, что когда эти сосуды были сданы, то они взяли эти сосуды, взяли дары, которые им дали, и с указом царя вышла эта многотысячная армия. Я бы сказал, что вышла очень малая часть. Здесь написано, что их не так уж много было. Я сейчас прочитаю это место Писания. Это во второй главе, 64 стих. «Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме их рабов и рабынь их, которых было 7337 душ, и при них певцов и певиц 200». И потом говорится, сколько коней, сколько всего было, сколько ослов, вот, главы поколений, кто вышел. Дух Святой здесь показывает, что немного вышло людей. Исследуя Писание, мы будем это исследовать. Этот выход был в три захода. Они выходили при Ездре, при Неемии, хотя они вместе работали, и в промежутке при Есфире. То есть Неемия, Есфирь и Ездра, эти книги объединены как бы в одну. И между этим промежутком есть 100 лет. В течение 100 лет народ Божий выходил, им давалась возможность выходить. Но написано, кого возбудил Бог Дух, те вышли. Вы видите, многие не вышли, евреи, потому что евреи имеют одну необыкновенную черту по отношению ко всему земному населению Земли. Где бы они ни находились, как только он садится на свое место, куда бы вы его ни посадили, он моментально укореняется, пускает корни и начинает вами руководить. Моментально. Сенека писал обиженно императору Траяну, побежденные предписывают законы победителям. То есть Римская империя пришла к власти, Израиль был взят, И тем не менее евреи взяли всю оптовую и мелкую торговлю. То есть буквально всю. Вся хлебная торговля проходила только через евреев. Они могли просто сделать эмбарго экономическое Римской империи, они бы задохнулись. И римляне знали об этом. Они вынуждены были считаться со своими пленниками, и те пленники командовали ими. Сегодня положение такое. Во всех странах мира евреи стоят экономически и держат экономический штурвал. И не только экономически, но и политически. И при том во всем мире, не только в Израиле. То есть так сделал Бог, чтобы показать: это мой народ. У вас ничего не выйдет. Это мой народ. Церковь входит в это число. Бог соберет евреев, в которых возбудит дух, которые войдут в это число. Он хочет показать здесь, что когда они вышли, часть осталась, большая часть, потому что они окопались, они не хотели бросать. Ведь они прекрасно понимали, это нужно идти в разоренную землю, восстанавливать город, заново где-то. У нас здесь такие связи, мы здесь прекрасно приютились, а там неизвестно, что еще будет. И поэтому могли пойти только люди, которые пожертвовали всем. Дома не заберешь, виноградников не заберешь. Выгодно, невыгодно, продал, не продал. Собрались эти 40 с лишним тысяч и пошли, и повезли на себе. Ну что ты возьмешь на себе? Что может взять с собой человек? Он не может перевести землю, не может перевести все то, что уже нажито. И поэтому очень многие, когда услышат звук божественной трубы, свободы, божественной теократии, они не войдут туда, хотя и будут от этого народа. Потому что они осядут, суета и заботы века сего, жадность. Люди, которые никогда не платили десятин, для которых десятина – это камень преткновения. Они никогда не пойдут в эту божественную теократию, никогда. Потому что, ну, для них, вы знаете, это столько. Ну, это они никогда так не давали. Ну, даже если у них делается 5-6 раз, 4 раза, 3 раза за одно служение пожертвования. Это этому миссионеру, это на церковь, это вот на то, а это вот на то. И вот они собирают. И люди собирают, они знают, что ты меня не обхитришь, он говорит. Ага. Я $3 думаю дать, ага, 3 сбора. Я разделю по доллару, и вот он на каждый бросает по доллару. Вот. И то, может, кому-то могу не бросить, как я рассказывал вам, сижу с одним, и пастор объявляет, вот, значит, мы этому миссионеру, он живет верою, мы соберем ему. Но я ему на ухо говорю, вот, ну, если он живет верою, пусть живет верою. Чего это глупости здесь вот сообщают? Вот он верою живет, и поэтому мы ему соберем. Пусть живет этой верою. Я вижу, что человек обманывает сам себя. Он не послан Богом. Просто говорит, вот меня Бог послал. И церковь тут принимает, вот его Бог послал, давайте соберем ему, потому что его Бог послал. А по нему видно, что никакой Бог его никуда не посылал. Просто мальчишка взорвался куда-то, вот закончил факультет какой-то и уже решил, что Бог его послал. А он говорит, да как-то неудобно. Я говорю, что тебе неудобно? Ты должен пред Богом ходить. Если, говорю, ты хочешь давать, давай, то есть от сердца. А если нет, что неудобно пред всеми тебе? Он спасибо, раз, и положил свой доллар в карман. То есть к чему я говорю, что для людей корень всех зол сребролюбие. Вы можете сразу его проверить. Если даже он и даст поначалу 1, 2, 3 раза, но потом он обязательно начнет через эти свои десятины попытается контролировать вас. Он скажет, вот я десятину плачу, значит, подойдет. Я говорю, что вы дальше хотите сказать, что вы десятину платите? А потом он говорит, вот нельзя ли было бы вот, ну, сделать в церкви вот так и вот так? Или вот так, или вот так? То есть он думает, что за счет того, что он дает десятину, теперь он может манипулировать тем, кому он дает. Вы даете Богу. Бог передает своему человеку, идите к Богу и манипулируйте с ним. Со мной манипуляции не проходят. Если вы даете, давайте. То есть корень всех зол сребролюбия. Поэтому очень многие из-за этого не пойдут. И сегодня мы слышим людей, они говорят, ну все у них хорошо, но десятины. А другие говорят, ну все у них хорошо, но вино. Ну чего они уж так это уже сильно? Другие говорят, о, там все можно, жениться, выходить замуж, бросай, выходи, развод туда-сюда приходит. О, слушай, там ничего нельзя. Нас обманули. Еще хуже. Бежим. То есть, когда божественная теократия придет в свою силу, и Бог воздвигнет точно так, для того, чтобы разрушить ядро коммунизма и его престол, Бог взял генерального секретаря Компартии Горбачева. Точно так Бог возьмет генерального секретаря этих демократических структур и он словесно и письменно убедит свое окружение и скажет: «Это святые Божьи человеки, и все, кто хочет входить в это движение, да благословит вас Господь. Вы можете туда направлять свои десятины, потому что они говорят о Господе, не служат живому Богу». Вот что скоро произойдет. Это скоро произойдет. Движение, в которое мы вошли, мы не единственные в нем. Нас немного, но мы не единственные. Оно движется по всему миру. Мы просто частичка маленькая в этом божественном движении, в этой новой жизни. Теперь я хочу, еще у нас есть немного времени, прежде чем мы оставим эту главу. Когда все вышли и пришли в Иерусалим, то здесь начали приносить свои родословные списки, чтобы кого куда определить, потому что у каждого есть своя родословная, и согласно этой родословной человека могут определить на служение. Если ты священник, тебя определят на священную службу, если ты левит, на левитскую службу и так далее. И вот Слово Божие здесь говорит: «Из сыновей священнических», 61 стих, «сыновья Хабаи, сыновья Гакотца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Галаадитянина и стал называться именем их. Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им», то есть священник, «чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Чтобы они не ели священных хлебов, которые принадлежат священникам, и никакой святыни, которую ели священники, которая им принадлежала по праву. Потому что они не нашли своей родословной. Есть люди, которые войдут в это движение, но они не найдут своей родословной. Родословная – это их две всего. Это дерево познания добра и зла, род, смотря откуда вы, и древо жизни. Вот когда Христос встретился с верхушкой израильского народа, с правящей элитой, Он сказал им сразу, кто их отец. Он говорит: «Ваш отец – дьявол». То есть ваш род от древа познания добра и зла. Ваш отец – дьявол. Вы хотите делать его дела. Вы дети дьявола, и ваш род от дьявола. И поэтому таких людей следует проклинать. Если кто-то благословит этих людей, то разделит с ними их проклятие. Христос проклял их абсолютным проклятием. Но, кстати, вы не знаете их поименно. Вам и не нужно их знать. Дух Святой делает это на ином языке. Среди народа Божьего достаточно людей, обманщиков, и всегда было достаточно. Написано, есть очень много обманщиков, особенно из обрезанных, которые учат то, чего мы им не поручали. Так говорили апостолы и писали. Учат то, чего мы им не поручали, и развращают целые дома. Видите, особенно из обрезанных. Так что обманщиков всегда в народе Божьем было, особенно те обрезанные, это хвалящиеся плоти и на плоть надеющиеся. На религиозные обряды, на традиции, на предания, еще на что-то. У них нету жизни духовной, крест не прошел. Они показывают внешне, как будто отшлифованы, а внутри этого нет. Обманывают. И Павел говорит: берегитесь этих людей. Поэтому таких людей будет всегда достаточно. Но тем не менее, есть люди, которые не найдут своей родословной. Они не там, они не здесь, они никак не могут, это как бы младенцы, или они не знают. Есть какая-то причина, почему люди не могут четко, определенно знать, что дела плоти, что дела духа, что исходит от древа познания добра и зла, что от древа жизни. Иисус говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными, вы обретете свою родословную. Только человек со своей родословной может иметь свое призвание. Вы должны указать вашу родословную. Ваша родословная, Бог скажет, имя назови твое. Назови твое имя. Я узнаю твою родословную по твоему имени. Если он скажет, что он от Иакова, я сразу скажу твою родословную. Пойдешь в бездну. Если от Израиля, пойдешь в жизнь вечную. Потому что Иаков запинающий лжец. Бог не давал первородства Иакову, он его сам взял незаконным путем. А то, что взято незаконным путем, это незаконно. Иакову нужно было исповедать свое имя, исповедать свой грех, назвать себя по имени. И когда он назвал свой грех, исповедал свой грех, Бог дал ему имя Израиль и положил отметину креста на его бедро, на его хождение. И теперь тот хромал, но зато ровно шел в духе. Ослеп, но зато теперь ясно видел, перекрестил свои руки, стал духовным человеком. Израиль теперь тебе имя будет. Вот эти люди знают свою родословную. Поэтому Дух Святой сегодня нам говорит о том, чтобы мы знали свою родословную, Он утешает нас, говоря нам о славном будущем народа своего. Мы не останемся в Вавилоне. То есть Бог дал вызов, выходите из Вавилона, и для того, чтобы выйти, Он послал нам пятигранное служение. Он дал это через Дух Святой. То есть Небесный Отец через Дух Святой передал прямо Иисусу. И эти пятигранные служения, или эти люди, категории этих людей, находятся в руках Иисуса. Когда мы читаем в Откровении, там написано, Он ходил посреди семи золотых светильников. Он держал в руке своей. И он говорит, он держит их в руке своей. Он ходит среди них, и он в руке их держит. Они могут падать, они могут ошибаться, но не в Божьей руке, это пятигранное служение. Если они совершили ошибку, это не значит, что им нельзя доверять. Если их послал Бог, то не в Божьей руке. Если он будет неверен, Бог сдвинет его светильник и поставит другой. Уберет Саула, поставит Давида. Но это не значит, что вы не должны подчиняться и брать за повод, он ошибся. Ошибаются богословы, когда начинают проповедовать то, чего Бог им не давал. Не повелевал. Нам надо всегда быть осторожными, когда мы проповедуем и свидетельствуем, чтобы мы проповедовали и свидетельствовали то, что хочет Бог, и то, что Он нам дал, но не проповедовать того, чего Он нам не давал. Поэтому сейчас мы, вставшие, ободримся и споем песню «От греха я спасен, в Божий мир водворен». Такой вопрос, есть ли у животных дух или нет? В книге Екклесиаста 3.19.21 автор сравнивает человека и животных. Хотелось бы узнать, о чем здесь говорит автор. Объясните, пожалуйста, сердечно благодарим. Я зачитаю это место, 3 глава. Потому что с 19 стиха участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Это одно из мест, о которой часто святые спотыкаются, не исследовав слово «дух» и слово «душа» в Священном Писании. Написано, столько-то душ вышло с Иаковом, 76. Это не говорит о том, что души вышли, а дух и тела остались там. А иногда говорится, душа человека – это кровь его. Здесь уже конкретно говорится прямо о крови, что душа – это кровь. Иногда говорится о душе, что это жизнь. Дух тоже имеет название «жизнь», и душа имеет название «жизнь». Человек обладает тремя субстанциями. У него есть три субстанции – дух, душа и тело. Душа вечная по своей природе, несмотря на то, что умирает по отношению к телу, но она может жить и вне тела, и существует вне тела. Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Жизнь вопиет. Жизнь сама по себе вечная, она не может умереть. И почему она называется смертной? Потому что тело зависит от нее. Душа в таком положении находится в теле. Она сообщается напрямую с телом и напрямую с духом. Она посредник между телом и духом. Написано, тело без духа мертво, но дух тела, то есть тело без души, без жизни, без духа. И поэтому здесь говорится о душе. Животные не обладают духом, потому что духом обладают личности. Животные не личность. Духом обладают те только личности, которые могут выбирать, у которых есть воля, у которых есть решение. У животных нет выбора, у них инстинкт. Они живут по инстинкту. Мы живем по выбору. Мы выбираем, мы решаем, мы рассматриваем, мы принимаем решения. У животных нет. Иногда вы думаете, ну надо же какой умный, а он по инстинкту действует. У него нет ума. У него есть мозги, но у него нет ума. У него есть жизнь, но это животная жизнь. И она сродни человеческой душевной жизни. Но только душевная человеческая жизнь отличается. И как те умирают, Соломон говорит, идут, и прах, тело распадается, так и здесь. Тело животных распадается. Но животное на этом заканчивает свою жизнь, и все. То есть, так как они, то есть, их жизнь невысокого порядка. Самая высокая жизнь, самого высокого порядка – это у человека. Потому что душевная жизнь имеет очень много уровней. Но человек одновременно и дух. Написано, «И вдунул Господь дыхание жизни в лицо человека, и стал он душою живою». Вы видите, у него есть дыхание жизни, которого нет у животных. Бог сказал, да произведет земля, и земля производила. Человека Бог творил своими перстами, лепил сам своими перстами, чего не делал с животным миром. И он не вдувал дыхание жизни от себя прямо туда. Они уже, земля их произвела такими, какие они есть. А здесь Бог лично сам дохнул. А еврейский подлинник говорит, дохнул на него, вдунул в лицо его. Точно такое выражение, как Илья распростерся над мертвым отроком, уста к устам, ко всему, то есть полностью соединился, лег на него и вдохнул в него. Точно так сделал Бог, написано, вдохнул в лицо человека, дыхание жизни, стал он душой живою. Поэтому здесь говорится о духе, но подразумевается душа. И Соломон во всей своей мудрости не мог определить, куда идет душа человека, вниз или вверх. Христос сказал здесь больше Соломона и сказал, куда идет душа. Он привел только одну притчу о Лазаре, и мы уже знаем, куда идет душа животных, куда идет душа грешника и куда идет душа праведника. Он показал, вот души праведных идут на лоно Авраама. Вы знаете, у Израиля не было конкретного учения о преисподней и о том, куда идут души. У них было все как-то, они понимали, что Бог как-то воскресит, они верили в воскресение, но не думали, что временно все находятся где-то в одном месте, что и праведники, и нечестивые в одном месте находятся. И вдруг Иисус говорит, они не могут в одном месте находиться. И никогда не находились в одном месте. Есть теологи, говорят, что до Христа они были в одном месте, потому что волшебница вызвала Самуила. Да это не Самуил был. Она была волшебница, она никак не могла Самуила вызвать из преисподней. Самуил в преисподней не жил. Самуил был на лоне Авраамовом. Интересно, если Авраам был на своем лоне, то почему Самуил должен был пойти не к Аврааму на лоно, а в преисподнюю, и волшебница могла его оттуда вызывать? Да Бог сказал, что оттуда туда не переходят, и волшебники не могут вызвать людей с лона Авраамова. Они даже с преисподней людей не могут вызвать. Ведь приходят всякий раз при вызывании мертвых духи, бесы, которые голос подделывают, вид подделывают, и вы видите, как будто это ваша мама, ваш муж, ваша жена, или ваш отец, или ваш дядя, или это Пушкин. Потому что, ну, вы знаете, славяне любят поклоняться, их идолы – это поэты. И вот обычно молодые люди, когда идут вызывать духов, они всегда дух Лермонтова, дух Пушкина, дух Некрасова. И сатана приходит, я здесь, что ты хотел? Он же хорошо изучил Некрасова и Пушкина и знает их манеру, их голос. Он приходит точно в этом виде, они его видят, разговаривают с ним. Так же ваша мама придет, но это будет демон, сатанинский дух. Поэтому эта волшебница не вызвала Самуила. Но бес сказал правду. Ты сегодня будешь со мною, преисподней. Ты и сыновья твои. Полуправду. Потому что совсем с сатаной они не будут. Совсем с сатаной, то есть сыновья его не будут. Никак Иоаннафан не может быть. Они убиты. Они пошли, то есть их тела в преисподнюю. Но души, душа Иоаннафана пошла прямо на лоно Авраамова. Иоаннафан не согрешил ничем. Ни против помазанника Давида, ни против Бога. Бог через него давал победу израильтянам, и здесь он воевал с врагами и пал как герой. Почему он должен пойти в преисподнюю? Почему мы должны верить этой волшебнице и толковать так? Поэтому здесь говорится о духе, но речь идет о жизни. И Соломон не знал этих вещей. Он был мудрый, но сегодня наименьший из детей Божиих мудрее Соломона. Христос прямо сказал, здесь больше Соломона. Он сказал, несмотря что Соломон был мудрым, однако великим пророком Соломон не был. Самым великим пророком был Иоанн Креститель. Но меньше в Царстве Божьем, больше Иоанна Крестителя. Рожденный свыше от Бога имеет возможность познать Бога так, как Соломон не познал. Познай, Соломон, Бога, такая мудрость. Он что бы стал поклоняться Хамосу, мерзости аммонитской, Ваалам, Астартам, набрал себе целый гарем для славы, не потому что он был развратный человек и горел в похотях своих. То есть восточные монархи женились и набирали себе гаремы не потому, что у них потребность была такая, а потому, что это была слава. Чем больше жен, тем больше славы. Вот и все. Но Дух Святой показывает, когда пришла благодать, то она поставила все на свои места и сказала, и вначале было так. Сотворивший мужчину и женщину, вначале сразу так сотворил. Оставит отца и мать, и будут двое, они будут много. И он поставил их все на места. Вот Моисей разрешил, вот там много жен. Христос поставил сразу на место их. Это, говорит, по жестокосердию вашему. Такого постановления у Бога никогда не было. Вот Божий образец, он сказал. Адам и Ева – это Божий образец. Если бы он создал человека с потребностью многоженства, он бы сразу создал ему не Еву, а Ев. И он бы сказал, вот это подлинно от костей моих, и они будут называться моими женами, потому что взяты от мужа своего. Но он же так не сделал. Бог ему привел одну и показал, что у Христа будет одна невеста. Вы скажете, да, но вот у него там целый гарем, вот девиц Вещества и цариц и так далее. Это образное выражение. Во Христе Иисусе мы все составляем одно. Иисус в Гефсимании молился, да будут все едины, как мы с тобой едины. Это просто роли, категории людей. Но вы знаете, что сексуальных потребностей у Бога нет. И сподобившиеся достигнут воскресения, замуж не выходят и не женятся, но пребывают как ангелы Божии. А ангелы – суть служебные духи. Демоны тоже ангелы, и бесы тоже ангелы. Потому что это все духи. Демон – дух, бес – дух, и ангел – тоже дух. Но есть люди, которые делят, что ангелы – это ангелы, бесы – это бесы. Бесы – это бывшие люди, они говорят, которые жили на земле в доисторической эпохе, и вот эти бесы входили к дочерям человеческим, а не люди. Но там написано, сыны Божии входили к дочерям человеческим, а не бесы. И не ангелы, а сыны Божии. Но, говорит, Бог называл сынами Божьими ангелов. Да, называл верных ангелов. Но ангел не имеет сексуальной потребности и не способен жить. Если бесы воспроизводят что-то с больными людьми, которые скорбят по своим родственникам, жена скорбит по мужу, бес приходит в виде мужа и сексуально с ней живет. Это не значит, что бес нуждается в сексуальности или может это делать. Он дух, и он может воспроизводить у тебя иллюзии такие. Тебе кажется, ты получаешь, но бес от этого ничего не получает. Он дух. Дух плоти и костей не имеет. Секс к плоти, не к духу. Все мы в духе своем не имеем пола. Дух не обладает полом. Дух мужчины, дух женщины не обладает полом. В духе мы как ангелы Божии, духи. И поэтому здесь Дух Святой показывает, что просто Соломон не знал этих вещей, смущался, все суета, причина, потому что не знал Христа. Ему была дана премудрость, и эта премудрость привела его не к Богу, а к дьяволу. Потому что эта премудрость была не познание Бога, а познание вещей в этом мире. Видите, люди думают, что если они вот хорошо изучат какое-то растение, будут знать язык животных, круги поворотов, смены поворотов, круги звезд, познал я все и сокровенное, и явное, а Бога не познал. А нам нужно стремиться только Бога познавать. Когда мы познаем Бога, Бог нам открывает части во Вселенной, чтобы мы видели образы. И даже познавая Вселенную, центр тяжести должен быть на нем и желание познавать его. Познайте меня. Почему Адам и Ева пошли к древу познания добра и зла? Они не знали, что в древе жизни они могли бы узнать и то, и другое, и больше. Но здесь сразу широко. И добро буду знать, и зло. А здесь я просто жизнь буду иметь вечную. Они не знали, что вечная жизнь – это такой высокий колорит. Поэтому здесь просто говорится о душе, о жизни обыкновенной, которая выходит из тела, и тело умирает. И когда кровь вышла, все. У него нет духа у животного, оно не личность, а человек – личность. Поэтому душа живет независимо от тела. И в свое время, когда Бог даст новое тело, оно опять войдет. А животным новые тела не будут даваться. Нигде вы не видите, что животные должны воскреснуть. Только люди воскреснут, все. Написано, наступает время, и настало уже, когда мертвые в гробах услышат глас.